помощью Наташи Лейтес Мэрилин Монро наконец получила роль в серийном фильме «Эти дамы» из мюзик-холла. Она должна была сыграть в нем девицу, выступающую в стриптизе, и влюбленную в богатого парня. Однако матери обоих героев препятствуют браку. Мэрилин появлялась в двух музыкальных номерах. Восемь девушек в коротких юбочках, качая на руках больших кукол, распевали «Каждой крошке нужен папа». Затем Мэрилин пела дуэтом с героем картины «Все знают, что я тебя люблю» и «Каждой крошке нужен папа». Фреду Каргеру, заведующему музыкальной частью Колумбии, композитору, аранжировщику и дирижеру, поручили репетировать с Мэрилин песенки из фильма. Она боязливо напевала перед ним все те же нелепые куплеты. Эта робкая, косноязычная дебютантка приводила Каргера в отчаяние. Он и сам страдал от своей робости, но робость других он воспринимал болезненно, словно прямое напоминание, личный выпад. Продавшись Колумбии, он руководствовался девизом слабых. Приходится выбирать между жизнью и призванием. Отрекшись от призвания и страха испытать нужду, он считал, что сделал здравый выбор, предпочтя жизнь. Он замкнулся в своем отречении. У него был спокойный, усталый голос, голос больного, обращающегося к таким же, как и он, больным. «Вечерами вы будете работать над определенным куском, а по утрам мы будем отшлифовывать этот кусок вместе», — сказал он Мэрилин. «Не надо бояться, всему можно научиться», — провожая ее, он добавил. «Не имеет цены лишь то, что заложено в нас с вами с самого начала, и чему научиться невозможно». Деловые встречи, регулярно дважды в день, с Фредом Каргером, в конце концов, повлияли на настроение Мэрилин, и она впала в меланхолию. Она жила тогда как студентка, снимая комнату на Сансет-стрит. Она только и делала, что взвешивалась, занималась макияжем и, сидя в ванной, невнятно напевала свои песенки. Других развлечений у нее не было. Жизнь представлялась ей хронической болезнью. Зараженным ею не оставалось ничего иного, как непрестанно мыться, напевая глупейший куплет. Каргер был неизменно любезен, но держался на почтительном расстоянии. Однажды она решила не пойти на урок, надеясь, что произойдет какой-нибудь сдвиг в их отношениях. Так раньше она убежала из приюта, чтобы посмотреть, чем все это кончится. Может быть, дальше дело пойдет на лад. Во время одного из посещений Каргера в его кабинете на студии у нее вдруг ёкнуло сердце. Окончив расшифровывать партитуру, он повернулся к Мэрилин, не сняв очки, тогда как обычно, едва закончив играть, сразу же снимал их. У него были мутные, утомленные глаза. Он казался усталым и уязвимым. Его взгляд за очками словно звал на помощь. И она почувствовала непреодолимое желание поцеловать его, прижаться к нему. Ей казалось, что она давно ищет именно такого человека, тихого и незаметного. Итак, Каргер позвонил своей ученице, чтобы справиться о причине ее отсутствия. Она сказалась больной и сразу повесила трубку. Она очень любила притворяться больной, словно один этот факт мог привлечь к ней внимание, внушить уважение, которого она не могла добиться иначе. Быть может, сказываясь больной, она хотела заставить появиться родителей или того, кто смог бы протянуть ей руку, понять и утешить. Удивленный, немного встревоженный Каргер пришел навестить ее. Что у нее болит? Разумеется, она не могла объяснить точно. Она больна. Разве этого недостаточно? На самом деле она страдала от апатии, от тоски. В конце концов, она призналась. Но почему у нее такое подавленное состояние? Она тщетно придумывала причину и, наконец, торжествующе, с успокоительной улыбкой заявила, что ее угнетают долги, и ей нечем платить за комнату, даже такую скромную. Каргер вдруг нашел, что в своем смущении, в своей неловкости Мэрилин очаровательна. Он заявил, что она страдает от одиночества, недуга, знакомого и ему, и что от него легко избавиться. Он посоветовал ей переселиться в женский отель «Голливудская студия» по соседству с Колумбией. Там она будет окружена другими молодыми женщинами. Некоторые из них наверняка находятся в аналогичном положении.